Глава 6. Осознанный выбор акций. Практика. Итак, мы с вами уже знаем, что акция – это доля в бизнесе. И если он развивается, то будет стоить дороже. А значит, и стоимость отдельных активов повысится. Кроме того, по некоторым из них мы еще можем получать доход в виде дивидендов, который бизнес платит из своей чистой прибыли. Также мы знаем, что стоимость ценных бумаг может быть подвержена колебаниям. Акции даже хороших компаний падают в кризис или могут понизиться, например, из-за плохих новостей. Поэтому акции считаются более рисковым активом, чем облигации, ведь в них больше элементов непредсказуемости. Но в то же самое время, благодаря им можно получить существенно больше денег. В этой главе мы будем разбираться в том, как же выбрать акции для долгосрочных инвестиций, на которых вероятность хорошо заработать выше, чем потерять капитал. Сразу скажу, что эта задача не так проста, как кажется. Если в облигациях у нас есть жесткий алгоритм или система фильтров, которая позволяет четко выбрать самые надежные активы, то с акциями все существенно сложнее. Дело в том, что на их цены влияет огромное количество факторов, тысячи, а может быть и миллионы разных причин. Все их можно свести к 5 группам. Фундаментальные, макроэкономические, отраслевые, спекулятивные, количественные. Фундаментальные факторы. Самыми важными и оказывающими наибольшее влияние на цены акций являются фундаментальные факторы, связанные с развитием организации. Грубо говоря, это работает следующим образом. Если предприятие становится крупнее, то само собой оно дорожает. Поскольку акция – это доля в бизнесе, то ее стоимость должна расти. Я называю это правилом магнита. Можно представить, что фундаментальные факторы роста бизнеса – это магнит, который тянет котировки акций за собой. Но на пути цены есть и другие параметры, которые могут временно вызывать те или иные отклонения. Именно поэтому мы выбираем акции в долгосрочный инвестпортфель, опираясь на фундаментальные факторы. Остальные же аспекты необходимо просто иметь в виду для общего понимания, чего нам ожидать от ценных бумаг и как подготовиться к тем или иным рискам колебаний цены. Можно выделить несколько фундаментальных факторов. Первое – рост бизнеса. Второе – недооценка. Третье – дивиденды. Все они так или иначе связаны с развитием бизнеса, поэтому главным является первый. Начнем с него. Рост бизнеса. Правило магнита. При оценке данного фактора главный вопрос – каким показателем измерять рост бизнеса? На самом деле есть несколько вариантов. Выручка, прибыль, объем активов. Наша практика и исследования показывают, что наиболее объективные способы оценки – первые два. Что же касается активов, то они могут повышаться, например, за счет кредитных средств. В этом случае рост активов не может однозначно трактоваться как движение компании в позитивную сторону. На графиках в приложении приведен пример динамики выручки и прибыли компании «Газпромнефть» за несколько лет. Столбцы, а параллельно указаны изменения цены акций, линия. При этом выручка бизнеса за указанный период выросла в 2,9 раза, прибыль в 3,8 раза, котировки в 4,5 раза. Такая закономерность является базовой для всех рынков в мире. Следующий пример – компания AMD, производящая микрочипы. Ее выручка с 2015 по 2023 год выросла с 3,9 миллиарда долларов до 22,8, в 5,8 раза, а котировки при этом повысились с 2,8 доллара до 134, в 47 раз. Здесь есть зависимость направления движения котировок и выручки, но нет четкой математической взаимосвязи. То есть при повышении прибыли, например, в 5 раз, котировки не обязательно вырастут точно так же. Их изменение может быть слабее или намного сильнее. Это зависит от множества других факторов, которые не всегда возможно оценить, что, однако, не мешает нам зарабатывать на самом направлении роста. Эта закономерность работает и в обратную сторону. Ярким примером такого бизнеса является увядающая General Electric, которая некогда была самой крупной компанией в мире. Однако всему приходит конец, и ее сменили другие лидеры. Выручка организации с 2014 по 2022 годы упала со 148,5 миллиарда долларов до 76 миллиардов, а котировки при этом снизились с $248 до $83. В 2020 году они даже доходили до значения в $49. В данном случае мы четко видим общее направление падения котировок и показателей выручки. Тут правило магнита с 2014 по 2022 годы тянуло акции вниз. С 2023 они начали отрастать за счет того, что компания вышла из убыточной зоны и снова стала получать прибыль. Как найти растущие компании? На практике мы, как инвесторы, стараемся отыскать организации, которые будут демонстрировать рост бизнеса в ближайшие годы. Каким образом это можно сделать? Первое. Предыдущие темпы роста. Если мы видим, что компания из года в год стабильно увеличивается и не замедляется, то это первый признак растущего бизнеса. В качестве примера можно привести группу «Позитив». В таблице в приложении мы видим, как каждый год и выручка, и прибыль существенно растут. Такой рост, естественно, приводит и к росту котировок акций компании. Второе. Компания вкладывает в свое развитие. У нее есть конкретные инвестиционные проекты с четкими целями. Так, например, ГК «Южуралзолото» имеет проекты развития, реализация которых к 2028 году приведет к двукратному росту как добычи золота, так и выручки от его продажи. Третье. Компания работает в перспективной и растущей отрасли. Увеличение всего рынка, конечно же, будет стимулировать повышение продаж для всех участников отрасли, а самые конкурентоспособные будут расти даже быстрее. Например, области кибербезопасность, электронная коммерция или блокчейн будут становиться больше в ближайшие годы. Четвертое. Прогнозы выручки и прибыли от самой компании. Зачастую компания самостоятельно прогнозирует свои результаты на ближайшие годы. Как правило, это касается организаций США. Но и на российском рынке многие компании перенимают эту практику. Большинству отечественных инвесторов кажется, что это ерунда. Ведь бизнес может составить какие угодно прогнозы. Однако рынок устроен так, что если компания обманывается и сильно не выполняет намеченный план, то ее котировки пострадают больше, чем если бы организация заранее предупредила о спаде в продажах и обосновала это. Поэтому аналитики стараются дать максимально достоверные прогнозы. Это обеспечивает акционерам более стабильный рост капитализации и формирует доверие инвесторов. При выборе акций мы учитываем все эти факторы. Чтобы найти лучшие ценные бумаги на текущий момент, вы можете воспользоваться нашей видеоинструкцией. В ней подробно показан процесс отбора акций по критериям повышения выручки и прибыли, а также с учетом их будущего потенциала роста. Недооценка. Ищем сжатые пружины. Следующий важный фактор роста акций – это недооценка. Она возникает в ситуации, когда у компании дела идут хорошо, а стоимость по тем или иным причинам падает. Чтобы представить это визуально, мы можем вспомнить наш график с фундаментальным магнитом из предыдущей главы. При этом внесем корректировку, при которой цена акции существенно отклонилась от траектории и упала. Если мы понимаем, что падение котировок акций вызвано внешними причинами, а бизнес по-прежнему хорош и продолжает развиваться, то, как правило, это отличная точка входа в акции. Ценные бумаги рано или поздно вернутся на прежнюю траекторию роста, и мы на этом сможем отлично заработать. Рассмотрим реальный пример с акциями банка Санкт-Петербург, далее БСП, из моего публичного инвестпортфеля. В 2022 году было видно, что банк получил отличную прибыль. При этом в феврале этого же года в результате начала СВО обвалились все акции, в том числе и БСП. На графике в приложении видно, что на фоне роста прибыли почти в два раза, столбцы, цена акций, линия, падает также в два раза. Такие ситуации мы еще называем «сжатая пружина». То есть котировки акций, подобно пружине, сжимаются под действием негативных новостей. И как только становится понятно, что данные известия на бизнес не так уж сильно влияют, то пружина разжимается, они растут. Покупая акции в такие моменты, можно заработать очень много. Например, на акциях БСП мы получили прибыль в более чем 212%. То есть каждые 100 тысяч рублей, вложенные в такие акции, принесли 212 тысяч рублей. Как найти акции недооценки? Если на графике мы наложим котировки на фундаментальные показатели выручки или прибыли, то увидим акции недооценки. Также существуют специальные показатели, которые могут подсказать нам, недооценена та или иная ценная бумага или нет. Такие показатели называются мультипликаторами. С их помощью мы сравниваем фундаментальные показатели бизнеса компании с ее стоимостью, с котировками акций. Например, мы можем сопоставить цену организации и выручку. Такой показатель называется P на S, где P – price, что переводится как цена, S – sales, что переводится как продажи, или выручка. То есть в данном случае мы делим цену на выручку. Чем ниже P на S, тем более недооцененной является компания. Самый распространенный и один из лучших мультипликаторов – это P на I, где P – price, цена, и earning, что переводится как прибыль. То есть в данном случае мы делим цену на прибыль компании. Экономический смысл P на I можно интерпретировать так. Данный критерий показывает, за какое время окупится бизнес, если приобрести его целиком. Также можно сравнивать P на I или P на S со средними значениями по отрасли. Это как раз и будет говорить о степени недооценки бизнеса. Любите шаурму? Сейчас с ее помощью мы раз и навсегда разберемся с тем, как работают мультипликаторы. Итак, представьте небольшой бизнес, ларек с шаурмой у метро. Допустим, он приносит 1 миллион рублей в год чистой прибыли и продается сейчас за 2 миллиона. То есть P на I такого бизнеса 2 миллиона делить на 1 миллион равно 2. Предположим, никаких подводных камней нет. Тогда бизнес вам полностью окупится за 2 года. А все, что вы заработаете после, будет вашей чистой прибылью. Теперь остановитесь и подумайте, купили бы вы его? Если у вас пока нет ответа, то подкину базу для сравнения. У соседней станции метро есть еще один ларек с шаурмой, но он приносит 2 миллиона прибыли в год. При этом владелец, понимая, что у ларька лучшие продажи, ставит ему цену в 10 миллионов. P на I равно 10 делить на 2 равно 5. С одной стороны, прибыль тут выше, но и вложения намного больше, а окупать придется как минимум 5 лет. Сравните, какое предложение более выгодно, первое или второе? Думаю, ответ теперь очевиден. В первом случае мы получим более быструю окупаемость вложений, а их доходность будет равна 50% в год. 1 делить на 2 умножить на 100% равно 50%. Во втором же случае доходность составит лишь 20% в год. 2 делить на 10 умножить на 100% равно 20%. Как видите, мультипликатор P на I нам довольно быстро отвечает на несколько вопросов. Первое. Есть ли в бизнесе недооценка? Второе. Как быстро окупаются подобные вложения, если приобрести компанию целиком? Даже если мы инвестируем в одну акцию, нужно рассуждать именно так. Всегда есть те, кто покупает большие доли в организации, и если та надежная, то рано или поздно кто-то предложит за ее ценные бумаги на рынке хорошую цену. Третье. Есть ли вариант получше? Четвертое. Не перегрет ли бизнес? Иногда P на I компании может быть 1000. Как думаете, окупится ли когда-нибудь такая инвестиция? Вернемся к нашему кейсу с банком СПБ. В момент, когда мы покупали эти акции, P на I компании равнялся 2. Для сравнения, P на I Сбера на тот момент был около 4. Когда мы продавали акции СПБ, их P на I находился уже на уровне 5, что соответствовало среднему значению по банковскому сектору. При этом, помимо P на I, важно смотреть на динамику выручки и прибыли бизнеса. Если они падают, и нет перспектив для роста, то это ложная недооценка. Низкие мультипликаторы для такой компании вполне оправданы, и покупать ее будет плохой идеей. Все необходимые показатели и мультипликаторы, а также их историческую динамику по любой компании, можно найти на сайте finplan.org. Чтобы отыскать лучшие акции и недооценки на текущий момент, вы можете воспользоваться нашей видеоинструкцией, где подробно показан процесс отбора ценных бумаг по критериям недооценки, а также с учетом динамики их выручки и прибыли. Дивиденды и как их правильно готовить. Многие начинающие инвесторы, как правило, слышали про то, что по акциям платят дивиденды, Но зачастую они работают с ними неправильно. Давайте разберемся с тем, что же такое дивиденды и как их правильно готовить. Дивиденды – это часть прибыли бизнеса, которая выплачивается всем акционерам, если совет директоров компании и собрание акционеров решили таким образом распределить часть прибыли. Обычно у организации есть некая дивидендная политика, где фиксируется, какой размер дивидендов от прибыли распределяется и при каких условиях. При этом они не являются обязательными, как, например, купоны у облигаций. Компания может не платить дивиденды в случае, если у нее не будет прибыли или если руководство придумало другой способ потратить деньги. Это могут быть инвестиции в развитие, покупка другого бизнеса, гашение долгов, выкуп собственных акций, buyback. Если же у организации есть прибыль и нет идей, куда ее еще можно потратить, то, как правило, дивиденды платятся. Где же кроется самая большая ошибка новичков? Она состоит в том, что неопытные специалисты обычно бегут покупать акции после того, как дивиденды были утверждены советом директоров или собранием акционеров. На самом деле, в этот момент приобретать их уже чаще всего поздно. Рост, если и будет, то небольшой, так как в этот момент всем все очевидно. Идеально определить, что компания будет платить дивиденды до того, как дивиденды будут объявлены самой компанией. Это можно сделать за счет анализа финансовых показателей и неплохо на этом заработать. Еще большая ошибка – покупать акции прямо за несколько дней до дивидендной отсечки. В таком случае вообще можно уйти в минус. Итак, существует две стратегии заработать на дивидендах. Первая – определить те компании, которые заплатят дивиденды раньше других участников рынка. В этом случае могут быть высокие доходности. Плюс 50% и более. Второе. Просто покупать хорошие акции роста и недооценки, а дивиденды воспринимать как приятную прибавку и не гнаться за ними специально. В этом случае дивидендный доход будет стандартный, в районе 10%. А ставка в основном делается на рост цены акций за счет других факторов. Рассмотрим на реальном примере первую стратегию. Как найти дивиденды раньше других? Акции «Газпрома» в начале мая 2019 года стоили 163,6 рубля. И тогда еще никто не знал о планируемых дивидендах. Но мы сделали такое предположение на основании рекордной прибыли компании за 2018 год и того, что инвестиционные проекты заканчиваются, то есть тратить прибыль некуда. Затем 15 мая стало известно о дивидендах в размере 16,61 рубля на акцию, что от цены на начало этого месяца получилось более 10% дивидендной доходности. 16,6 поделить на 163,6 умножить на 100% равно 10,1%. Но поскольку средняя прибыль депозитов на тот момент была около 7-7,5%, инвесторы захотели получить акции, которые дают выручку выше депозита. Естественно, спрос толкает цену вверх вплоть до того момента, когда такие покупки под дивиденды становятся уже бессмысленными с точки зрения выгоды, то есть до тех пор, пока доходность не приблизится к депозитной. Так было и в этом случае. На максимуме спроса стоимость доросла до 256,4 рубля, но перед выплатой дивидендов стабилизировалась на отметке в 238 рублей, что как раз соответствует доходности около 7%. 16,6 поделить на 238 умножить на 100% равно 6,97%. Как видите, те, кто приобретал акции после 15 мая, когда объявили дивиденды, заработали не так уж и много – 19-25%. Мы же, купив акции сильно раньше, получили выручку в 53%. Были спекулянты, которые обзаводились акциями прямо перед оглашением дивидендов – 14 мая. Теперь давайте посчитаем, сколько заработали те, кто спал до последнего и купил дивиденды уже перед дивидендной отсечкой, близко к 17 июля. Обратите внимание на тот факт, что после их выплаты цена акции мгновенно падает плюс-минус на уровень этих самых дивидендов. То есть акции «Газпрома» 17 июля 2019 упали до 223,5 рубля. Это логично. Опять же, закон спроса и предложения в действии. Вот скажите. Зачем новым покупателям платить за эти ценные бумаги 238 рублей, если в них нет уже тех самых 16 рублей дивидендов? То есть максимальная стоимость, на которую готовы были согласиться люди при их покупке 17 июля, приобретая в эту дату, клиент уже не получает дивиденды, получилось 223,5 рубля. А вечером того же дня рынок закрылся по цене 220 рублей, то есть уже на 18 рублей дешевле, чем до выплаты. Таким образом, те, кто покупал прямо перед отсечкой, получили небольшой убыток вместо прибыли, ведь дивиденды составили 16 рублей, а акции упали на 18 рублей. 238 минус 220 равно 18. Еще один пример такой сделки был в нашем публичном портфеле в 2023, начале 2024. Так, осенью 2023 года мы купили акции «Северстали» еще до того, как компания озвучила дивиденды, но уже после опубликования отчетности по итогам первого полугодия, где было 300 миллиардов рублей свободных денег на счетах. Обычно бизнес накопленные средства тратит либо на какое-то приобретение, либо на дивиденды. Мы покупали акции в ноябре 2023 года в ожидании высоких выплат. Постепенно и другие игроки рынка начали понимать, что в «Северстали» будут хорошие дивиденды. Это создало спрос. За 3 месяца стоимость ценных бумаг повысилась на 30%. 1 февраля 2024 компания объявила дивиденды в размере 192 рубля на акцию. На этой новости мы решили уже зафиксировать свою прибыль и продать акции, чтобы вложиться в другие инвест-идеи, так как в «Северстали» дивидендный рост уже был отыгран. Итак, заработать на дивидендах, покупая акции за несколько дней до выплаты, скорее всего, не получится. По крайней мере, это маловероятно. В то же самое время, если вам удалось определить, какие компании будут платить дивиденды, еще до того, как об этом объявили официально, то вы можете получить существенную прибыль. Однако это не единственная стратегия заработка на дивидендах. Разберем еще одну. Вторая тактика состоит в том, чтобы покупать хорошие акции, на которые влияют такие факторы, как недооценка, сжатая пружина и рост бизнеса, фундаментальный магнит, и которые в дополнение к этому платят дивиденды. Тогда последние становятся приятным дополнением к основному заработку на долгосрочном росте акций. Ярким примером являются акции Сбербанка. Например, в момент острой недооценки 25 февраля 2023 года мы покупали их в свой публичный инвестиционный портфель и в результате заработали и на восстановлении цены, и на дивидендах. Такие акции можно держать и после выплаты по ним, ведь дивидендный драйвер – не единственный источник дохода. Этот актив продолжит потихоньку расти и дальше, так как сам банк становится больше и развивается. Привилегированные акции. Отдельно стоит сказать о том, что юридически существует 2 типа акций – обыкновенные и привилегированные. Первые дают право голоса на собрании акционеров, а также возможность получать дивиденды в случае, если у компании есть прибыль, и она приняла решение выплачивать их. Привилегированные же акции отличаются тем, что дивиденды по ним организация обязана выплачивать в любом случае, но они не дают права голоса. И здесь кроется ловушка, на которую часто клюют новички, думая, что этот вариант лучше. Ведь право голоса при покупке парочки акций кажется чем-то неактуальным, а вот гарантия дивидендов выглядит мощно. Однако стоит понимать, что помимо обычных частных инвесторов, на рынке есть большие финансовые партнеры, компании, фонды, миллиардеры и так далее, для которых право голоса является важным. Поэтому, если какая-то организация интересна, то в первую очередь начинают расти ее обыкновенные акции, дающие право голоса. В то же самое время гарантия дивидендов по привилегированным ценным бумагам довольно условна, и бизнес вполне может вам заплатить 1 копейку и формально выполнить свое обещание. Поэтому мы чаще всего отдаем выбор именно обыкновенным акциям. Бывают, конечно, исключения, но это все уже индивидуальная оценка ситуации по каждой компании. Как найти дивидендные акции? Чтобы найти лучшие дивидендные акции на текущий момент, вы можете воспользоваться нашей видеоинструкцией, где подробно показан процесс их отбора по критериям недооценки, а также с учетом динамики выручки и прибыли. Макрофакторы и отраслевые факторы. Стоит сказать, что детальный разбор только макрофакторов требует целой книги. Но для начинающих инвесторов достаточно будет понимать, что это аспекты, которые влияют сразу на весь рынок. ним мы относим ускорение или замедление мировой экономики, инфляцию и изменение процента ставок в ведущих мировых державах США, Еврозона, Китай. Общерыночные форс-мажоры. Например, на графике в приложении видно, что такие глобальные события, как мировой финансовый кризис 2008-го, пандемия 2020-го, энергетический кризис 2022 года и начало СВО, оказывали значительное влияние на весь рынок акций как РФ, индекс Мосбиржи, МОЭКС, так и США, индекс S&P 500, а также на другие мировые рынки. Знание того, что кризисы случаются, часто может напугать, но мы же делаем с вами вечно зеленый портфель, который устоит даже в трудные времена. Для него каждый сложный период, наоборот, открывает супервозможность купить подешевевшие акции, продав часть своих защитных активов. Это лучшая стратегия, о которой мы поговорим в последней главе. К отраслевым факторам относятся изменение отраслевого законодательства, динамика цен на биржевые товары, например, нефть, металлы, золото, перспективы развития отрасли, например, проблемы туристической отрасли в пандемию или бурное развитие новых отраслей, допустим, биотехнологии. На графике показана взаимосвязь цен на сталь, верхний график, и котировок компании «Магнитогорский металлургический комбинат». Вы можете увидеть, что ресурсные отрасли работают циклично. Спад цен на металлы сменяется подъемом и приводит к синхронным движениям в котировках акций. Понимая этот факт, мы зарабатывали на ценных бумагах ММК в каждый кризис за последние 9 лет, просто покупая их во время падения мировой стоимости на сталь и продавая, когда тариф был уже на пике. Эти факторы могут иметь и краткосрочное, и среднесрочное, и долгосрочное влияние в зависимости от своих сущностей и масштабов. Например, действие пандемии на рынок продлилось 3-4 месяца, а от кризиса 2008-го мировые фондовые рынки восстанавливались полтора года. В то же самое время преобразование отраслевого законодательства может изменить ландшафт той или иной отрасли в стране навсегда или на длительный период. Например, в мае 2022 года в РФ был принят указ, запрещающий государственным органам и компаниям работать с иностранными организациями, предоставляющими услуги кибербезопасности, что в итоге создало условия для расцвета российского бизнеса. Так, группа «Позитив» выросла на 163% спустя всего год и один месяц после принятия закона. Спекулятивные факторы. Суть спекулятивных факторов состоит в том, что они провоцируют кратковременную и среднесрочную реакцию цен акций на ту или иную новость. Они могут быть разного рода. Форс-мажоры, причем чаще всего ложные. Реакция на отчетность или прогнозы. Положительный сюрприз, разочарование. Новости, которые не влияют на бизнес, но могут оказывать воздействие на котировки. Пример ложного форс-мажора. Новость о крупном пожаре на складах «Магнита» под Воронежем 28 апреля 2019 года. Начинающие инвесторы обычно панически реагируют на такие новости. В итоге котировки 27-29 апреля падали. Однако уже к вечеру 29 апреля они восстановились до прежних уровней. Все, что нужно знать про подобные новости, это масштаб цифр. «Магнит» – гигантская компания с выручкой более триллиона рублей. Убытки от форс-мажора, измеряемые даже сотни миллионов, могут казаться обычным людям гигантскими числами. Но в масштабах компании это небольшие потери, которые она даже не почувствует. Однако бывают и настоящие форс-мажоры, хотя и достаточно редко. Самый наглядный пример – это ситуация с компанией «Распадская». 8-9 мая 2010 года случилась страшная авария на шахте, в результате которой погибли люди. А организация утратила большую часть своего бизнеса. Акции сразу же обвалились почти в два раза, однако потом восстановились, так как реальные результаты трагедии были непонятны. Позже, по мере раскрытия финансовой информации, стали очевидны настоящие потери компании, и акции рухнули еще сильнее до цены в районе 20 рублей за одну штуку, то есть в 10 раз от первоначального значения. Это пример реального форс-мажора, который привел практически к фатальным последствиям для бизнеса и котировок акций. Компания смогла восстановиться лишь через 10 лет. Как на этом заработать и не потерять деньги? Первое. В первую очередь стоит понимать, что форс-мажор невозможно предсказать. Поэтому главный способ снизить влияние подобных событий на свой портфель – это диверсификация. Представьте, что произошло бы, если бы у вас в 2010 году были только акции Распадской. Вы бы оказались почти на нуле. Но если бы портфель состоял из 30 разных акций, то потери от этой страшной трагедии для вас были бы максимум 1,5-3%. Второе. В свою очередь ложные форс-мажоры, по примеру магнита, можно использовать как точки входа в фундаментально сильные акции, которые вы готовы держать долгосрочно. Однако перед этим стоит произвести все расчеты, чтобы убедиться, что происходящее не является для компании критическим. К спекулятивным факторам мы также относим кратковременную реакцию на отчетность бизнеса. Дело в том, что организация – это почти что живой организм, и не всегда все бывает идеально. У любой компании, даже самой хорошей, случаются неудачные кварталы или, наоборот, слишком выдающиеся результаты. Для нас, как для долгосрочных инвесторов, такие разовые отклонения не критичны. И мы смотрим на долговременные тенденции развития бизнеса. Спекулятивно же в краткосрочном диапазоне цены акций будут реагировать на те или иные изменения в показателях компании. Еще к спекулятивным факторам относятся хайпы и беспочвенные разогревы, кратный рост на низкой ликвидности в эшелонах, алчность и страх частных инвесторов. Ярким примером хайпа и даже синонимом этого слова являются акции компании GameStop, которые в 2021 году выросли с $4 до 120, а потом столь же стремительно обвалились до 11. Причем это повышение никак не было связано с реальными фундаментальными показателями, какими-то положительными новостями по организации и так далее. Что же способствовало росту? В США есть площадка для форумов Reddit, на которой общаются миллионы людей. Там есть специализированные чаты на разные темы, в том числе для инвесторов и трейдеров. Именно они решили все вместе вложиться в акции компании GameStop, в то время как многие крупные фонды держали позицию на продажу – шорт. Сила коллективного инвестирования оказалась столь мощной, что принесла крупным игрокам рынка миллиардные убытки, а акции компании не просто выросли, а взлетели в 30 раз. Однако любой сказке приходит конец. И это тоже закончилось. Те, кто входил первым, начали фиксировать прибыль, а зашедшие в самом конце в итоге потеряли деньги в этой авантюре. История сработала по принципу классической пирамиды, когда зарабатывают самые первые, а остальные играют в музыкальный стул. И в момент, когда мелодия перестает звучать, кто-то оказывается без места. Как на этом заработать? Это тот случай, когда мы переформулируем вопрос «в как на этом не потерять?». Никогда не стоит участвовать в подобных историях, читать телеграм-каналы и форумы, которые разгоняют акции. А если уж подписаны на них, то прежде чем покупать, стоит проверить фундамент этих компаний и понять, насколько они вообще жизнеспособны и долгосрочны ли их инвест-идеи. Также стоит обходить стороной низколиквидные акции, ведь ими очень легко могут манипулировать более крупные игроки рынка. Количественные факторы. Эти факторы очень просты в понимании, поскольку акции тут выступают как обычный товар. Если продукта при неизменном спросе становится больше, то он дешевеет. Если же его количество уменьшается, цена становится выше. Число акций также порой меняется в результате их дополнительной эмиссии или выкупа компании. Кроме того, может варьироваться количество денег со стороны спроса. Например, в ситуации, когда ценная бумага попадает в поле интересов крупного фонда с миллиардными или триллионными активами. На нее может обрушиться просто лавина спроса, которая, конечно, спровоцирует рост стоимости. И наоборот, акции крупных компаний могут разонравиться фондам, и тогда мы увидим лавину предложения, которая обрушит цену. В качестве примера приведем количественные факторы с акциями Zoom. На момент, когда капитализация была около 100 миллиардов долларов, компания задумала дополнительную эмиссию на 2 миллиарда, то есть выпуск еще 2% акций и размывание реальной стоимости старых на этот процент. Однако данное решение не понравилось инвесторам и было воспринято негативно, из-за чего акции упали аж на 36%. Обратный пример – компания Лукойл. 1 октября она объявила о выкупе 5,1% акций, что привело к их росту на 6,6% в тот же день в моменте и стало началом тренда повышения ценных бумаг на 25%. Приобретение этих активов еще называется buyback, от английского слова buyback – обратный выкуп. Важно понимать, что если вы выбрали крепкую компанию, у которой хорошие перспективы и крепкие финансы, то ей, как правило, никакие доп. Эмиссии для финансирования не нужны, ведь ей хватает собственных средств. Байбеки можно рассматривать как дополнительные факторы в пользу покупки акций организации. Однако стоит опять же изучить финансовое состояние бизнеса и убедиться, что байбек проводится за счет реальной прибыли, а не в кредит. Такое тоже бывает. Акции. Вывод. Итак, на акции влияет огромное количество факторов. Макроэкономика, отраслевые события, новости, спекуляции и так далее. Но мы всегда смотрим в первую очередь на фундаментальные факторы. Именно они, рост бизнеса, недооценка и дивиденды, определяют, будут ли акции расти в среднесрочной и долгосрочной перспективе или нет. При этом стоит понимать, что за счет остальных факторов воздействия никакие ценные бумаги, даже самые лучшие, не растут по прямой. Всегда есть колебания и отклонения. То плохие новости вышли, то макроэкономическая статистика не очень и тому подобное. Такое непостоянство поначалу будет вас пугать, но к нему стоит привыкнуть. Нельзя также забывать про вечно зеленый портфель, в который помимо акций мы добавляем облигации. Именно последние позволяют сгладить любые колебания и получать стабильный доход от инвестиций. Например, вечно зеленый портфель помогает защититься от макроэкономических форс-мажоров. Эти риски еще называются систематическими. Они означают, что кризис происходит во всей системе. Наличие в портфеле защитной части в виде облигаций поможет устоять в такое непростое время и даже заработать. Например, продав часть этих ценных бумаг в момент обвала акций, чтобы докупить последние на появившиеся средства. Далее рассмотрим, как это работает. Чтобы защититься от форс-мажоров частного порядка, наподобие аварий или проблем в отдельно взятых компаниях, мы используем диверсификацию, то есть покупаем бумаги не одного эмитента, а 30-35. Как я уже говорил ранее, очень часто форс-мажоры бывают ложными, так как СМИ нравится писать ужасные вещи и преувеличивать. Такие новости лучше читают. Но если все же случится реальный форс-мажор с тем или иным бизнесом, что же, такое бывает. С этим ничего не поделать. Однако, когда в ваших портфелях не одна компания, а 30-35, то потери от ЧП будут в районе 1% для портфеля, и они легко перекроются ростом других активов, доходом от облигаций или дивидендов. Прочие факторы – это и вовсе рябь на воде. Всегда держите в голове график с магнитом и помните, что никакие акции не растут по прямой. Тогда к любым колебаниям стоимости вы сможете относиться проще. Также стоит помнить, что если вы выбрали ценные бумаги фундаментально сильных компаний в свой инвестпортфель, то рано или поздно они смогут оправиться и продолжат свой рост.